Гугаи было трудно поверить в это. По его памяти, Чен Бильюань был человеком, который ценил дружбу и отношения. Знание о том, как он отнесся к его сыну, сильно расстроило его. «Гугаи, я собираюсь прояснить это прямо здесь и сейчас. Невозможно, чтобы эта недисциплинированная из Чен вышла замуж за нашу семью. Немедленно отправься в Уилоу, чтобы отменить эту помолвку. Я никогда не приму такую бездарную и недобрую девку, как свою невестку». Гугаи не ответил на слова своей жены. Когда он рассказал ей о награде имперской семьи, ее высокомерие значительно уменьшилось. Через некоторое время непримиримая Янь Цинцин сказала сквозь стиснутые зубы: «Мне все равно, ты должен добиться справедливости за нашего сына. Мой сын не должен был быть оскорбленным той недисциплинированной девкой. Перестать звать ее недисциплинированной девкой, ее статус теперь выше, чем у тебя, Хайрем. Из-за чего ты фыркаешь на меня? Если ты так велик, так почему бы тебе не получить титул графа? Ты не можешь, не так ли? Тогда у тебя нет оснований говорить это мне. Ты неразумна». Гугаи, который был в плохом настроении, встал и ушел. Теперь, когда он ушел, даже если Янь Цинцин хотела продолжить свою истерику, у нее больше не было зрителей. Но она все еще чувствовала себя несправедливо, поэтому продолжила бормотать себе под нос: «Эта чертова девка Чен Сяся, думаешь, можешь быть так высокомерна из-за своего отца? Хайрем, просто подожди, пока ты не выйдешь замуж за эту семью. Я дам тебе знать, что значит подчинение мужу. Как ты посмела так поступить с моим сыном? Ты меня вообще не уважаешь?» После того, как Чен Сяся решила все семейные вопросы под рукой, она решила прогуляться по близлежащим городам и посмотреть, сумеет ли найти кого-нибудь, кто сможет пригодиться ее семье. «Сяся, ты уходишь?» Миссис Чен была очень удивлена, когда узнала. Она не думала, что ее дочь уйдет из дома в такое время. Чен Сяся кивнула своей матери: «Да, мама, я собираюсь совершить путешествие. Я вернусь через пару дней». «Нет, ты девушка, что ты имеешь в виду под путешествием? Я не чувствую себя комфортно с этим. Если у тебя есть что-нибудь, о чем нужно позаботиться, пусть твой отец сделает это за тебя, или это может быть один из твоих шисюнов. Кто угодно, но ты не можешь пойти одна, потому что ты девушка». Миссис Чен даже не подумала об этом, сразу же яростно возразив. После объяснения дочери, она продолжила говорить: «Сяся, ты никогда ранее не покидала дом. Ты не имеешь понятия, насколько снаружи опасно. Все совершенствующиеся, они будут нацеливаться на таких девушек, как ты. Неважно, о чем ты должна позаботиться, послушай свою мать, ты не можешь пойти». «Мама, все будет хорошо, хорошо», сказала Чен Сяся, держа руку своей матери и улыбаясь. «Мама, я тот тип, который позволяет другим воспользоваться мной. Нет простых людей, которые смогли бы справиться со мной. Кроме того, мама, ты же знаешь, что у меня есть множество духовных зверей. Я запросто могу напугать группу людей до смерти. Даже если они тупые и захотят сразиться, ладно, одолеют одного, но что насчет 2, 3, 8, 10, а что насчет нескольких десятков или даже нескольких сотен?» Глава 161. Это. Миссис Чен была ошеломлена, казалось бы, шокированная словами своей дочери. Чен Сяся улыбнулась и сказала: «Мама, на всей земле это другим повезет, если я не буду запугивать их. Кто сможет запугать меня? Наши духовные звери загрызут их до смерти. Сяся, ты уверена, что собираешься отправиться в путешествие?» Услышав ее слова, миссис Чен поняла, что ее драгоценная дочь не передумает. Чен Сяся посмотрела на свою мать и кивнула: я понимаю, что ты выросла, у тебя есть свой собственный ум. Но, Сяся, хотя бы не иди одна. Возьми своего брата Чжэн Юаня или хотя бы твоего Шисюна Тяньшэня или Дань Хуана с собой». В конце концов, миссис Чен все еще беспокоилась за свою дочь. Она хотела бы, чтобы у нее был хотя бы спутник. Чен Сяся просто покачала головой: «Мама, у меня есть Юйтен. Мне не нужен кто-нибудь еще. Они будут только мешать мне». «Юйтен, о, я ее помню. Та маленькая куколка», кивнула миссис Чен. Она уже видела Юйтен ранее, когда та лечила Чен Бьюаня. И она также хорошо осознавала тот факт, то хотя та маленькая куколка была крошечной, она также была очень могущественной. Тот факт, что Чен Сяся будет сопровождать маленькая Юйтен, похоже, успокоил миссис Чен. Она сказала своей дочери: «Хорошо, если ты должна пойти, но подожди хотя бы до завтра. Я хочу собрать кое-что для тебя, Ты слышишь меня? Хорошо, хорошо, я послушаюсь тебя, мама. Я уйду завтрашним утром, быстро ответила Чен Сяся. Первый луч солнца поднялся с горизонта, и со стороны ранчо послышались крики петухов и лай собак. Чен Сяся медленно встала и начала наслаждаться этим редким тихим и спокойным моментом. Она оделась и вымылась. Посмотрев на луч белого света вдалеке, похожий на начало надежды в жизни, у нее внезапно появилось невероятно хорошее настроение. Подумав о всех старших и младших в доме, она вздохнула. Она чувствовала, что ей нужно было найти больше рук для помощи. Что касалось не очень подходящих, она решила отправить их, когда вернется. Теперь жизнь была иной. Найти хорошую помощь было нелегко. Она работала так усердно в надежде обеспечить лучшую жизнь для своей семьи. Размышляя об этом, она улыбнулась. Направившись к лучу утреннего солнца, она вышла за пределы деревни. Прошлым вечером она уже попрощалась со своей семьей, поэтому хотела уйти, пока не стало слишком поздно. Вдыхая свежий воздух и любуясь красивыми деревенскими пейзажами, естественно, она должна была пойти пешком, чтобы извлечь из этого максимум пользы. Она еще не позавтракала, а членам ее семьи еще стоило проснуться, поэтому Чен Сяся ушла с пустым желудком, направившись к рынку. В конце концов, у нее сейчас были деньги. Время от времени она могла позволить себе побаловать себя купленными на рынке закусками. Конечно, Чен Сяся не собиралась в Далин. В конце концов, там было слишком много людей, знающих ее, и она не хотела никаких хлопот. Она решила посетить другой рынок. Это было немного дальше, но это расстояние ничего для нее не значило. Примерно через час Чен Сяся прибыла в маленький городок, который находился в 50 километрах. Если бы это были простые люди, это заняло бы у них большую часть дня. Чен Сяся, будучи в простой одежде, последовала за потоком людей и вошла на рынок. Вскоре она уже была у магазинчика, заказывая миску тофу-пудинга и две жареные булочки, наслаждаясь ими. Тофу-пудинг, жареные булочки. «Мисс, как вам этот тофу-пудинг?» Пожилая женщина, продающая тофу-пудинг, увидела удовлетворенный вид Чен Сяся и не могла не начать болтать с ней. Она была очень счастлива, что ее готовку оценили по достоинству. «Данин, вкуснятина», сказала Чен Сяся с поднятым большим пальцем и улыбкой. Глава 162. Пожилая женщина улыбнулась и сказала: «Я рада, что вам понравилось. Я дам вам миску бесплатно в следующий раз, когда придете». «Спасибо, Данин». Чен Сяся вздохнула из-за того, что люди даже в древние времена хорошо знали, как вести бизнес. После завтрака Чен Сяся, наконец, направилась к своей первоначальной цели. Поскольку искала помощников, она решила пойти к трущобам. Это облегчит их бремя, и она сможет найти дешевую рабочую силу. Это беспроигрышная ситуация, так почему бы, черт возьми. И нет, папочка, пожалуйста, не продавай меня. Я могу заботиться о младшем брате. Еще до того, как вошла в трущобы, она увидела молодую рыдающую девушку 13-14 лет, держащую ногу мужчины средних лет. Мужчина средних лет не только не показал никаких признаков сострадания, но и стал еще более раздраженным, словно девушка не должна была так цепляться к нему. «Проклятая девка, отпусти меня, или я покажу тебе». Мужчина средних лет злобно уставился на девушку, словно собирался ударить ее. «Папа, прошу, не продавай меня, пожалуйста, я буду паинькой. Я могу заботиться о младшем брате». Молодая девушка продолжила плакать. Ее грязное лицо теперь было покрыто слезами, из-за чего она выглядела похожей на ситцевую кошку Пепе, СМ, картинку, выглядя несколько смешно. Но Чен Сяся не смеялась. По какой-то причине эта сцена заставила ее чувствовать себя плохо. Он хотел продать свою дочь только потому, что жизнь была немного трудной. Он потерпел неудачу как отец. У них также не хватало еды на всю семью, но вся семья объединилась и, наконец, справилась. Несмотря на то, что мужчина средних лет был одет в лохмотья, если бы только хотел, он смог бы найти работу. Ему не нужно было продавать свою дочь. Кто-то, как он, заставил ее сердце упасть. «Заткнись, дешевка. Кого еще нам продать? Ты не можешь передать фамилию, но стоишь еды. Что хорошего в тебе?» — крикнул он девушке. Злобный взгляд на его лице заставил девушку содрогнуться. «Пожалуйста, не бей меня, папа, пожалуйста». Стоя на коленях на земле, молодая девушка цеплялась за брюки мужчины средних лет, плача в слезах. Ее жалкий вид заставил Чен Сяося почувствовать себя плохо и разозлиться. Забота о собственных детях, разве это природный инстинкт? Так почему же этот человек так жесток по отношению к своей дочери? Дешевка, кого мне еще избить? Хэммм, тратя еду в доме, ты можешь хотя бы позволить мне собрать ее от тебя. Пока говорил это, он пнул ее еще два раза. Все вокруг выглядели так, словно это норма. В таких местах бедняки всегда продавали своих сыновей и дочерей. Все давно стали равнодушны к этому. Кроме того, чтобы просто наблюдать за разворачивающимися сценами, они понятия не имели, что еще могли сделать. Хватит. Как ты можешь так просто бить кого-то? Не говоря уже о том, что это твой собственный ребенок. Это слишком. Наконец Чен Сяося больше не могла стоять в стороне. Она отругала грубого мужчину перед собой, смотря прямо на него своими чистыми глазами. «Я преподаю своей дочери урок. Кто, ты думаешь, ты такая? Прочь с дороги!» Услышав ее слова, мужчина средних лет приподнял брови и закатил глаза. Он хотел избить также и эту случайную девку, что появилась из ниоткуда. «Разве у тебя нет других дел, кроме вмешивания в мои дела?» Глава 163. «Ты мусор. Несмотря ни на что, она все еще твоя дочь. Как ты можешь так с ней обращаться?» Чен Сяося никогда не испытывала ничего подобного ранее. Конечно, она уже слышала о жестоком обращении с детьми в новостях по телевизору, но никогда не была слишком эмоциональна по отношению к этому. Но теперь это происходило прямо у нее перед глазами, заставляя ее почувствовать себя раздраженной, ведь она не могла себе такого даже представить. Как мог отец так поступить со своим ребенком? Даже тигры не едят своих детенышей. Убирайся с моего пути, маленькая побродяжка. Я могу делать, что захочу, тебе-то что? Пихнув Чен Сяося, мужчина средних лет выглядел еще злобнее, чем раньше. Второй старина Лю, ты привел девушку, мой господин все еще ждет меня. Давай поторопимся со сделкой. Внезапно раздался еще один голос. Чен Сяося обернулась и посмотрела. Энергично выглядящий мужчина был одет в чистую хлопковую одежду. Он выглядел так, словно был дворецким какой-то богатой семьи. Чен Сяося приподняла брови, спокойно глядя на события перед собой и понимая, что происходит. Мужчина средних лет уже заключил сделку и привел свою дочь специально ради этой цели. «О, второй старина Лю, твоя девушка довольно чиста, а также вполне себе красива, если присмотреться. Поверь мне, если господину она понравится, у нее будет светлое будущее. Если бы у меня была дочь такой же красоты, я бы отправил ее прямо на службу к господину». «Ты счастливчик», — сказал мужчина с улыбкой, но то, как он смотрел на него, было наполнено презрением. Чен Сяося продолжила спокойно смотреть, потеряв дар речи. «Хорошо, он хвалил этого второго старину Лю, это ладно, но почему он безостановочно смотрел на нее? Какое это имело к ней отношение? А чем это ты? Разве она красива? Возможно, она не уродина, но я определенно не назову ее красивой. Служить твоему господину, а она достаточно хороша?» Он холодно фыркнул и с отвращением уставился на девушку на земле. «Что это твоя дочь?» Проследив за линией зрения второго старины Лю, мужчина наконец увидел девушку на земле, спрашивая со смехом, «Кем еще она может быть?» Грубо спросил второй старина Лю, снова уставившись на девушку. «Ах, хорошо, так он ошибся насчет нее». Он почувствовал смущение и посмотрел на нее снова. «Как жаль, это не она». Девушка, стоящая рядом со вторым стариной Лю, была намного чище, очень духовной и элегантной. Что касалось той, что была на земле, такая большая разница между ними. Второй старина Лю, господин ищет кого-нибудь соблазнительного. Думаешь, она подойдет? Это не шутка, если она скажет неправильные вещи и разозлит хозяина, сказал мужчина с подозрением, похлопав второго старину Лю по плечу. Второй старина Лю не знал, что сказать. Мужчина говорил, что больше не хочет покупать девушку. Тогда как он мог заработать денег, как он собирался накормить и одеть семью? Второй старина Лю, у меня есть другие дела, мы поболтаем позже. После этого мужчина развернулся и ушел. Он не посмел бы взять девушку на земле, даже не глядя на ее лицо. Особенно после сравнения с другой девушкой, он никак не мог забрать ее. Ты дешевка, я не смог даже продать тебя. Тогда чего хорошего ты можешь мне дать, я изобью ее до смерти. Через некоторое время мужчина средних лет поднял деревянный прут с земли и начал избивать им девушку. Он бил ее так сильно, что даже те, кто находились поблизости, могли услышать звук, издаваемый при ударе прутом о ее тело. Глава 164. «Папа, пожалуйста, остановись. Это больно. Это правда больно». Девушка уворачивалась и плакала от одного и того же. Второй старина Лю имел в виду сказанное, когда избивал кого-то. Выглядело так, словно он использовал все свои силы, действительно имея в виду то, что сказал, и избивая ее до смерти. «Больно. Я не сказал, что ты можешь говорить, что тебе больно. Я ничего не сказал. Кто сказал, что ты можешь уворачиваться?» Отругал ее второй старина Лю, увеличивая силу руки. Он выглядел так, словно собирался съесть ее заживо. «Ву-у-у-у-у-у-у». Девушка больше не смела говорить, и даже не смела молить о пощаде. Просто тихо рыдала. Ее жалкий вид глубоко тронул Чен Сяся. «Кто-то такой не должен быть отцом. Остановись уже!» Казалось, у Чен Сяся появились некоторые идеи. Когда ее лицо потемнело, она громко закричала: «Я бью свою дочь, тебе-то что? Убирайся к черту, если тебе нечего делать!» — прокричал второй старина Лю на Чен Сяся, собираясь возобновить избиение девушки. Чен Сяся подошла и схватила второго старину Лю за руку, выглядя еще более холодной. «Что если я скажу, что куплю ее?» Выражение и тон Чен Сяся изменились, и она имела в виду бизнес. «Что ты только что сказала?» — переспросил второй старина Лю с расширенными глазами, словно бы не веря в то, что она сказала. Она сама была лишь молодой девушкой, как она смела говорить такие слова? Он прекрасно знал о богатых семьях в этом регионе, но никогда ранее не видел ее. Он не мог сказать, сколько правды было в ее словах. «Я сказала, что куплю твою дочь», — холодно сказала Чен Сяся. На этот раз второй старина Лю ясно услышал ее, и его отношение тут же улучшилось. Он только что потерял клиента, так что должен был подобающе отнестись к этому. Ему было все равно, кому он продаст свою дочь. Пока они могли позволить себе заплатить им, они стали бы его VIP-персонами. «Ты серьезно?» — снова подтверждая ее слова, глаза второго старины Лю начали светиться. Ему действительно сейчас были нужны деньги. Дома у них не было еды, они собирались идти жевать кору и листья деревьев. Поэтому, если Чен Сяся собиралась купить его дочь, он не упустил бы эту возможность. «Конечно, я имела в виду то, что сказала. Зачем бы мне тебе лгать?» Чен Сяся бросила на него еще один холодный взгляд. Теперь она полностью была холодной красавицей. С таким человеком нельзя быть доброй, иначе он может запросто попытаться воспользоваться тобой. 10 тайли. Я не возьму меньше». Второй старина Лю внезапно решительно установил цену, словно бы уверенный, что Чен Сяся купит его дочь. Чен Сяся посмотрела на девушку с лицом, полным слез, долго и упорно подумала, прежде чем достала 11 тайли и сказала: «Я дам тебе 11 тайли. Ты продал ее и с этого момента больше не имеешь с ней ничего общего. Понял?» «Да, да, все, что скажете, мисс». Конечно, второй старина Лю был счастлив из-за дополнительного тайля, поэтому согласился со словами Чен Сяся. Он не взял бы эту дешевку, даже если бы она была отдана ему. У него едва хватало денег, чтобы остаться на плаву, и не было лишних денег, чтобы поддерживать ее жизнь. «Передай мне договор купли-продажи». Чен Сяся снова посмотрела на этого второго старину Лю, не чувствуя, что ему можно доверять, поэтому попросила договор. Она не хотела никаких неприятностей в будущем. Второй старина Лю быстро передал договор. Чен Сяся забрала у него документ и передала деньги. Как только второй старина Лю получил деньги, он тут же ушел, не заботясь ни о чем другом. Глава 165. Чен Сяся присела на корточки, пытаясь помочь девушке встать, но только услышала от девушки крик. Она увидела свое запястье там, куда приземлился прут. Чен Сяся снова почувствовала себя плохо. Размышляя о своей старой жизни и разнице между ними, судьба иногда может быть так непредсказуема. Обе семьи были бедны, но члены ее семьи все защищали и любили ее, тогда как семья этой молодой девушки относилась к ней так жестоко. «Госпожа, я в порядке». Она отвернулась. Молодая девушка не хотела, чтобы Чен Сяся видела ее в таком состоянии. Ее отец продал ее, ее семья больше не хотела ее. Что еще она могла сделать? «Маленькая девочка, теперь ты мой человек. Я обещаю, что не позволю другим запугивать тебя. Отныне следуй за мной. Я не позволю тебе пройти через какие-либо трудности». Чен Сяся подошла и погладила девушку по голове, глядя на нее с жалостью. Судьба отнеслась к ним так по-разному. Девушка была всего на пару лет моложе Чен Сяся. Она чувствовалась младшей сестрой, и, естественно, она ей очень понравилась. «Я...» Она открыла рот, но молодая девушка не знала, что сказать. Глядя на то, с какой нежностью Чен Сяся смотрела на нее, на ее лице снова появились слезы. Она просто хотела расплакаться. Ее отец и мать не относились к ней так же хорошо, как эта незнакомка, с которой она только что познакомилась. «Будь паинькой и перестань плакать, хорошо, вскоре мы найдем тебе еду». Чен Сяся помогла молодой девушке встать и сжала губы. Ее глаза были полны неописуемых эмоций. Практически сразу можно было сказать, что эта девушка была проста и добра по своей природе. Чен Сяся почувствует себя лучше, позаботившись о ее семье. «Хорошо». Юная девушка вытерла свое лицо рукавом. Ее одежда была мятой и грязной, поэтому вытирание только сделало ее маленькое лицо еще грязнее. Взяв девушку с собой и прогулявшись по трущобам, Чен Сяся приобрела еще одного мальчика 12-13 лет, забирая его из трущоб. «Как тебя зовут?» – спросила Чен Сяся, обернувшись и взглянув на маленького мальчика с небольшим подозрением в своих глазах. Почти сразу можно было сказать, что это был ребенок из любящей семьи. Если бы его мать не волновалась, что он умрет от голода, она не продала бы его. Обе семьи продали своих детей, но по разным причинам. Одна была душевным беспокойством, а вторая – леденящей до костей. «Отвечаю госпоже, меня зовут Два Яйца», – вежливо ответил маленький мальчик. Он казался очень неловким. Ему было трудно смотреть прямо на симпатичную девушку, и он также очень боялся. Услышав это, Чен Сяся не могла не нахмуриться. Имена этих детей были ужасными. «Наверное, было бы лучше дать им новые имена. Почему бы мне не дать вам новые имена?» – не могла не спросить Чен Сяся. Эти имена должны были уйти. В конце концов, их имена были даны им их родителями, она должна была, по крайней мере, спросить их мнение. Оба кивнули, не возражая. «Девушка, отныне мы будем знать тебя лучше Чжу Зеленый Бамбук, Два Яйца, давай назовем тебя Чжу Цин Бамбук Лазурь». Несмотря на то, что пара этих имен звучала несколько грандиозно для деревни, Чен Сяся не возражала. Важным было то, чтобы они нравились им. «Пэ-пэ». Анлит напутал с именем девушки. Скорее всего, девушку звали Итоу, что может переводиться как «девушка» или «девочка», возможен еще вариант «маленькая служанка». Анлит ничего не менял, оставив везде «молодая девушка» и «маленькая девочка». «Я без понятия, где имя девушки, а где просто слово «девушка», поэтому тоже ничего менять не буду, но имейте в виду, что, возможно, девушку звали «девушка», так что вполне оправданно для Чен Сяся решить поменять ей имя. «Спасибо, госпожа, что наградили нас новыми именами», оба снова ответили одновременно. Теперь выражения девушки и двух яиц, нет, Лучжу и Чжу Цина, были совершенно другими, отличаясь от того, что было раньше. Теперь, когда госпожа дала им новые имена, они стали полностью принадлежать ей. «Чжу Цин, теперь ты работаешь на мою семью, и мы будем платить тебе зарплату. Ты можешь копить их себе на брак или отдать своей матери, чтобы помочь ей. В конце концов, она продала тебя ради твоего же блага, так что и с ней нужно обращаться хорошо. Если когда-нибудь начнешь скучать по ней, ты также сможешь вернуться к ней в гости», — нежно проговорила она, похлопав Чжу Цина по плечу. Главы 166-167. «Спасибо, госпожа», — эмоционально ответил Чжу Цин. То, как он смотрел на нее, было даже еще более нежным, чем раньше. Сказав это Чжу Цину, Чен Сяся повернулась и посмотрела на Луэр, говоря: «Лу Чжу, не то, чтобы я относилась к вам двоим по-разному, но твоя семья, просто забудь о них. Будет лучше, если ты не вернешься к отцу и матери. Я знаю, это может звучать жестоко, но было очевидно, что твой отец не был хорошим человеком, он того не стоит. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю». В основном она не хотела, чтобы ее семья продолжила мучить ее. В конце концов, у нее все еще были чувства по отношению к ним, и она была хорошим ребенком. Если бы была мягкой с ними, неприятности никогда бы не закончились. «Лучжу понимает», — тихо ответила Лучжу с опущенной головой. Простое упоминание о ее отце заставило ее тело вздрогнуть. Она хорошо знала о своем статусе с тех самых пор, как ее отец передал договор ее госпоже. С этого момента госпожа станет ее семьей, а тот, кто продал ее, больше не имел с ней ничего общего. Видя, что они оба поняли ее слова, Чен Сяся повела их к рынку. Сбитые с толку Лучжу и Чжу Цин посмотрели на Чен Сяся. Их глаза были полны растерянности, куда госпожа вела их. Они посмотрели на Чен Сяся с удивлением, Никто из них ничего не сказал и не оглядывался, просто бездумно следуя за Чен Сяся. Когда прошла мимо магазина одежды, Чен Сяся засияла и повела двоих за собой. «Мисс, какую одежду вы ищете?» – спросил лавочник с улыбкой, подходя к ним. Чен Сяся проигнорировала его подлизывание и нашла место, чтобы сесть, прежде чем медленно проговорила. «Лавочник, найди им подходящую одежду и вымой их», – небрежно проговорила Чен Сяся, сев поудобнее. Лавочник был немного нерешителен, но как только увидел Тали, с которыми игралась Чен Сяся, он с улыбкой согласился. Отводя Лу Чжу и Чжу Цина в заднюю часть магазина, лавочник улыбнулся, как цветок. Конечно, он был счастлив, когда в магазине был бизнес. Чен Сяся наслаждалась чаем на столе, ожидая Лу Чжу и Чжу Цина. Когда лавочник снова появился вместе с ними, даже глаза Чен Сяся расширились. Вот что значило высказывание «одежда делает человека человеком». Чен Сяся была приятно удивлена, когда увидела их одетыми. Лу Чжу не была совсем уж умопомрачительной, но она была вполне себе хороша, и Чжу Чин тоже. Они оба были приятны для глаз. «Неплохо, неплохо», глядя на этих двоих, Чен Сяся продолжала кивать. «Мисс, что вы думаете?» Засмеялся лавочник. Он смеялся так сильно, что его лицо было похоже на хризантему. Чен Сяся не могла не вздрогнуть от его взгляда. Она не могла справиться с его темпом. «Я очень довольна», сказала Чен Сяся. Затем она заплатила и отвела их поесть, прежде чем начала возвращаться. Лу Чжу посмотрела на новую одежду на себе, ее глаза засияли. Казалось, она более не чувствовала боли и подпрыгивала по дороге, словно хотела показать свою новую одежду всем, кто хотел посмотреть. С тех пор, как была ребенком, она никогда не носила ничего такого красивого и яркого, как это. Когда была ребенком, она носила только рваную старую одежду, которую выбрасывали другие. Наконец-то у нее была собственная одежда, принадлежащая только ей. Лу Чжу была так счастлива, что была на грани слез. Она обернулась, и ее зеленый наряд начал развиваться в воздухе. Ее лицо было красным от волнения. Она выглядела как фея в лесу. Ее счастье было заразительным для окружающих. Чжу Цин, с другой стороны, просто тихо следовал за этими двумя. В глубине души он тоже был счастлив. Он никогда не думал, что встретится с кем-то таким добрым и милым, который даст ему так много. «Пепе, добрая и милая, думаю, люди школы божественного кондора с тобой не согласятся. Госпожа, я так счастлива. Вы так добры к нам». Глаза Лу Чжу снова покраснели, и она не могла не поделиться своим чувством. Ее госпожа относилась к ней лучше, чем ее собственная семья, так как она могла не быть счастливой. «Я согласен, вы так добры к нам». Он никогда не слышал о том, чтобы, когда кого-то покупали, ему покупали новую одежду. Или же, он никогда не слышал, чтобы со слугами обращались так хорошо. Это было совершенно неслыханно. «Не говорите так, я тоже из бедной семьи. Просто я очень много работал, и теперь ситуация улучшилась. Посмотрев на вас, я вспомнила о том, кем была в прошлом. Я думаю о вас не как о слугах, а, скорее, как о младшем брате и сестре. Пока вы будете хорошо выполнять свою работу, я также буду хорошо к вам относиться. Конечно, я не хотела бы быть преданной, поэтому вы не можете разочаровать меня», — улыбнулась Чен Сяся. Они оба были из бедных семей, но она все еще должна была быть осторожна. Конечно, до тех пор, пока они будут хорошо справляться со своей работой, она будет доброжелательна по отношению к ним. «Госпожа, я никогда не предам свою госпожу», — сказала Лу Чжу с красными глазами. «Госпожа, то же самое и Чжу Цин. Я никогда не предам свою госпожу». Чжу Цин также был близок к слезам. «Хорошо, вы двое, должно быть, голодны. Давайте сходим за едой». Она не могла сказать, будут ли они лояльны в будущем, но прямо сейчас их отношение сделало ее счастливой. Услышав о еде, глаза двух голодных детей загорелись. Чен Сяся не сказала много и отвела их в небольшой ресторанчик. Дело было не в том, что она была слишком скупа, чтобы отвезти их в шикарный ресторан, просто она не хотела привлекать слишком много внимания. В конце концов, молодая женщина с двумя наполовину взрослыми детьми привлечет много внимания. Она хотела остаться сдержанной и избежать любых возможных проблем. «Босс, дай нам несколько мясных булочек, 4 жареных блюда и 3 миски риса». Глава 168. Когда все только проснувшиеся в Чен не нашли Чен Сяся, они поняли, что она уже ушла. С отцом и братьями Чен все было хорошо, Но миссис Чен была явно в дурном настроении и даже не хотела завтракать, словно ее дух ушел вместе с дочерью. Чен Бильюань не был уверен, что мог сказать, поэтому вместо того, чтобы пойти наблюдать за строительством, остался сидеть с ней во дворе. Они сидели и болтали во дворе, и вскоре Лю Даньхуан поспешил войти. Чен Бильюань был удивлен этим и спросил: «Даньхуан, что такое?» «Учитель, Шиму, прибыла группа людей, думаю, они с управляющим Бай». «Управляющим Бай?» Чен Бильюань тут же подумал о Чжубо, с которым они когда-то встретились. Вещи, которые он обещал, еще не были доставлены, были ли они здесь ради доставки? «Хорошо, пойдем посмотрим», сказал Чен Бильюань, выходя со двора. Конечно же, недалеко от его дома он увидел приближавшуюся группу людей на лошадях. Можно было сразу сказать, что в конных повозках было много вещей. Чен Бильюань был тайно счастлив. Верно, они сильно нуждались во многих вещах, это могло бы прийти в лучшее время. Вскоре вперед вышло знакомое лицо, это действительно был управляющий Бай, кто вел группу. Но когда увидел другое странное лицо, он был слегка удивлен. Этот молодой человек выглядел так же, как лорд поместья Зеленой Горы. Он, должно быть, был сыном лорда. Чен Бильюань не ожидал, что лорд отправит своего собственного сына доставлять вещи. «Господин Чен, давно не виделись», — поприветствовал управляющий Бай со сложенными руками. Чен Бильюань также поприветствовал его и спросил: «Прошло не так много дней. Как поживаете, управляющий Бай?» «Я в порядке, спасибо, что спросили, господин Чен», — улыбнулся управляющий Бай, а затем мгновенно представил человека рядом с собой. «Господин Чен, это наш молодой господин, молодой господин Чжу». «Здравствуйте, я Чжу Сян Юй. Приветствую вас, господин Чен». Чжу Сян Юй с интересом осмотрел Чен Бильюаня, складывая руки и небрежно приветствуя его. Даже при том, что он был очень вежлив, Чен Бильюань все еще почувствовал намек на гордость. Но это не побеспокоило его, так как для юношей было естественно иметь гордость, особенно тех, кто имели большие достижения и талант. Поскольку был преемником поместья Зеленой Горы, в нем, безусловно, была гордость. Чен Бильюань сложил руки и вежливо проговорил: «Молодой господин Чжу так вежлив. Молодой господин Чжу пришел лично, извините, что не встретили вас. Не беспокойтесь, не беспокойтесь». После приветствия Чен Бильюань повел их в их двор. В конце концов, новый двор все еще строился, и они могли развлекать своих гостей только в своем старом доме. Молодой господин Чжу вошел во двор и увидел простые и грубые постройки, но он не подумал о них плохо. Независимо от того, каково было их положение в прошлом, сейчас они имели статус, на который никто не мог смотреть свысока. Не говоря уже о том, что Чен Бильюань теперь имел статус графа, Чжу Сян Юй не смел смотреть на него иначе. Миссис Чен вернулась в дом, оставив лишь немногих во дворе. Трактирщик Чжу был привлечен шумом. Он был одновременно удивлен и взволнован, когда увидел, что молодой господин пришел лично. Особенно после того, как заметил одобрительный взгляд молодого господина, трактирщик Чжу не мог перестать улыбаться. В конце концов, в этом и заключалась цель служения своему господину и старание изо всех сил делать все возможное. Вскоре служанки принесли чай со льдом. Для такого человека, как Чжу Сян Юй, чай со льдом в летнее время не был чем-то особенным, поэтому он не был удивлен тем, что у них также было нечто подобное. Глава 169. Но когда он попробовал ледяной чай Чен, на его лице появилось удивленное выражение, и он не мог не спросить: «Господин Чен, какую траву вы добавили в ледяной чай? Он такой гладкий и успокаивающий». «Хо-хо-хо», — рассмеялся Чен Бильюань. «Вы правы, мы добавили несколько цветочных лепестков. Ледяной цветочный чай был изобретением моей старшей дочери. Простите нас, ледяной цветочный чай. Превосходно, чай с цветочным ароматом, а также с намеком на сладость. Это кажется сложным для чая со льдом, но так вкусно. Это замечательно», — сказал Чжу Сян Юй после еще нескольких серьезных глотков. Чен Бильюань просто улыбнулся на его комментарий. У него было довольно хорошее представление о популярности их чая со льдом. Шутки в сторону, качество этих цветочных ароматов было подходящим даже для имперских особ. После двух чашек чая со льдом Чжу Сян Юй осмотрелся, и ему пришло в голову, что пропал очень важный человек. Он не мог не спросить: «Господин Чен, почему я все еще не встретил мисс Чен? Она преднамеренно избегает меня, потому что не хочет быть представленной. Ах, не смешите меня, молодой господин Чжу». Чен Биюань поставил свою чашку и объяснил: «Молодой господин Чжу пришел в неподходящее время. Сегодня утром Ся-Ся отправилась в путешествие и не вернется в течение нескольких дней». «Что?» Старшая мисс Чен отправилась в путешествие? Чжу Сян Юй слегка нахмурился. Это было удивительно. Встреча со старшей мисс Чен была истинной целью его визита. Он не ожидал, что она отправится в путешествие. «Моя дочь хотела сходить и посетить близлежащие города. Все в Чен знают об этом. У нас нет причин лгать молодому господину Чжу». Услышав объяснение Чен Биюаня, Чжу Сян Юй посмотрел на трактирщика Чжу. Почувствовав взгляд молодого господина, тот слегка кивнул, подтверждая слова Чен Биюаня. Чжу Сян Юй улыбнулся и достал веер. Слегка обмахиваясь, он спросил: «Господин Чен, я привез с собой вещи, необходимые Чен, вы можете проверить их?» Но, дойдя до этого момента, он сделал паузу, а затем продолжил: «Что касается вещей, специально запрошенных старшей мисс Чен, я бы хотел передать их ей лично, надеюсь, с этим все будет в порядке». «О!» Чен Биюань взглянул на него и сказал: «Молодой господин Чжу, этот дом старый разрушен, было бы неуважительно предложить вам остаться здесь. Вы планируете вернуться через несколько дней?» «Господин Чен, не смешите меня, это предгорье горы Ваньинь, известной своими пейзажами. Я планирую провести здесь несколько дней и осмотреться, ожидая возвращения старшей мисс Чен. Конечно, господину Чен не нужно устраивать мне жилье. Если вы просто предоставите мне трехразовое питание, я буду вам очень благодарен». Было очевидно, что он намеревался остаться у них, что было еще одним сюрпризом для Чен Биюаня. Конечно, он также не отказывался. Независимо от цели Чжу Сян Юя, он не волновался. Улыбаясь, он ответил: «Молодой господин Чжу, должно быть, шутит, если молодой господин Чжу не возражает против нашей простой еды, конечно, вы можете остаться здесь». «Ха-ха-ха». Чжу Сян Юй хлопал в ладоши и смеялся. «Прекрасно, господин Чен, в таком случае я останусь и побеспокою вас. Управляющий Бай и его люди разгрузят товар и уйдут. Мы не позволим мне стать дополнительным бременем для господина Чен». «Ха-ха-ха-ха, молодой господин Чжу, не шутите так, мы можем позволить себе еду для всех». Чжу Сян Юй остался, а управляющий Бай забрал своих людей и вернулся в Далин. В сопровождении Чен Биюаня Чжу Сян Юй прогулялся по резиденции Чен. Даже такой изысканный человек, как молодой господин Чжу, не мог не восхититься, не переставая хвалить, как прекрасен этот новый дом. Глава 170. Когда увидел духовный колодец Чен, кроме удивления, в его глазах также был скрыт сложный взгляд. Затем, когда увидел ранчо Чен и огромные просторы духовных полей, он был снова и снова изумлен. В тот день молодой господин Чжу нашел повод пойти и побродить по горной цепи горы Ваньинь. Теперь, когда вся провинция Цинань принадлежала Чен, молодой господин Чжу не мог не попросить разрешения у Чен Биюаня. У Чен Биюаня не было причин останавливать его, поэтому он согласился на то, чтобы он мог осмотреться и свободно обращаться за помощью к любым слугам. После того, как он ушел, у Чен Биюаня не было времени на отдых. Все больше и больше людей просило встретиться с господином Чен, главой дома, графом Чжун Юанем. В последнее время это были все уровни государственных чиновников и богатых купцов. С тех пор, как было объявлено о намерении императора, они узнали, что власть сменилась и провинция Цинань теперь принадлежала графу Чжун Юаню, а не имперской семье. Их владелец изменился, конечно, им нужно было прийти и поприветствовать настоящего держателя власти. В конце концов, граф Чжун Юань имел право делать с каждым из них все, что захочет. Чен Биюань был поражен всеми этими визитами. К счастью, трактирщик Чжу все еще остался в Чен. Недолго думая, трактирщик Чжу вступил в роль управляющего Чен и помог в решении всех этих вопросов. Поскольку Чен Биюань был новичком в этой новой роли, у него не было никого, кто бы мог ему помочь. Что касалось должностных лиц различных уровней провинции Цинань, никто из них не предпринял никаких действий. Разумеется, все налоги и дани, которые они платили имперской семье, пойдут на развитие Чен. Принесение с собой налоговых платежей и дани было главной целью их визитов. Эти предметы заполнили сокровищницу Чен и вызвали улыбку у обеспокоенной миссис Чен. Она занялась инвентаризацией этих предметов. Чен Ся-Ся понятия не имела, что дома происходило такое. Конечно, она в любом случае не проигнорировала бы их, даже если бы знала. Раз уж покинула дом, для начала она хотела позаботиться о своих делах. Кстати говоря, Чен Сяося не собиралась покупать больше слуг. Она пока еще даже не начала свой эксперимент и не знала, что из этого выйдет. Возможно, было не очень хорошо покупать слишком много слуг слишком рано. Проведя утро в городе, Чен Сяося также купила некоторые необходимые ежедневные товары и покинула город с Цинчжу и Лучжу. Пепе, автор внезапно поменял Чжу Цин на Цинчжу. Они не привлекли никакого внимания, пока были на буксире. Пройдя около 2 часов в горах, они оба промокли от пота и еле дышали. Горные дороги были слишком тяжелы для них, привыкших быть в равнинах. Увидев это, Чен Сяося поняла, что они на пределе, поэтому вывела их из леса в долину неподалеку. «Госпожа, куда мы идем?» – спросила Лучжу, потея и задыхаясь. Хотя Цинчжу не сказал ни слова, его лицо также было полно подозрений. Естественно, он не полностью убрал свою защиту. Ребенок лет 10 или около того, родом из бедной семьи, он был намного более зрелым, чем должен был быть для своего возраста. Он уже заметил, что его госпожа все глубже и глубже заходила в горы. Это было очень необычно и начало волновать. Чен Сяося, которая наблюдала за ними, кивнула. Эти двое, возможно, не были лучшими, но они были добры и не глупы по природе. Остановившись на склоне с более густой листвой, где было трудно что заметить, даже если бы в горах были другие, Чен Сяося достала 3 бутылки воды. Она дала им по одной и сказала: «Это вода, которую я приготовила. Давайте сделаем перерыв, прежде чем продолжим». Глава 171. Цинчжу и Лучжу приняли бутылки с водой от Чен Сяося. Они переглянулись и, увидев, что их госпожа уже начала пить свою воду, больше не смогли ждать со своей жаждой. Они быстро открыли бутылки и начали глотать воду. Все трое выпили более половины своих бутылок с водой. Приятная прохладная духовная вода сразу же заставила их почувствовать себя лучше. Чен Сяося посмотрела на них, а затем сказала, казалось бы, сообразительному Цинчжу: «Ты волновался, что я отравила воду?» «Я», будучи раскрытым своей госпожой, все лицо Цинчжу тут же покраснело. Он стиснул зубы и сказал: «Жизнь Цинчжу принадлежит госпоже. Если госпожа хочет, чтобы Цинчжу был жив, Цинчжу не посмеет умереть. Если госпожа хочет, чтобы Цинчжу умер, Цинчжу не посмеет жить». Его слова заставили Чен Сяося приподнять брови. Она посмотрела на Лучжу. Похоже, маленькая девочка Лучжу испугалась. Бледная маленькая девочка увидела, что ее госпожа смотрела на нее и сказала дрожащим голосом: «Госпожа, Лучжу такая же, как и Цинчжу. Я всегда буду слушаться госпожу и никогда не предам ее». «Хорошо, не беспокойтесь. Я не заинтересована в лишении вас жизни. Наоборот, я бы хотела, чтобы отныне вы оставались на моей стороне и работали на меня. Зачем бы мне хотеть забрать ваши жизни?» Услышав это, Цинчжу и Лучжу наконец расслабились. Они действительно думали, что их госпожа хотела убить их. Они, видимо, слишком волновались. Чен Сяося посчитала их нервозность забавной. «Похоже, эти двое очень ценили свои жизни. Я собираюсь отвезти вас в кое-какое место. Это место принадлежит только мне, и только я знаю о нем. Но так как я купила вас, естественно, я вижу в вас свою собственность. Но вы должны помнить, что не можете ни с кем поделиться обо всем, что увидите в том месте. Это включает вашу семью, или даже ваших будущих супругов или детей. Вы поняли?» Глядя на серьезный вид Чен Сяося, двое, все еще держащих бутылки с водой, одновременно кивнули. «Хорошо, раз уж пообещали, вы должны сдержать свои слова. Если поделитесь моим секретом с кем-нибудь еще, я убью вас. Понятно?» «Да, госпожа», Цинчжу понимает. «Госпожа», Лучжу также понимает, ответили оба. Чен Сяося кивнула и спросила снова: «А что, если кто-нибудь еще захочет вас убить? Даже тогда?» «Да, даже если они захотят убить меня, я не скажу ни слова». Хотя они понятия не имели, что это за место, о котором говорила Чен Сяося, они могли сказать, что это очень важное место для их госпожи. Они решили, что будут хранить этот секрет всю свою жизнь. Независимо от того, могли ли они действительно сдержать свои слова или нет, на данный момент Чен Сяося была довольна их отношением. «Хорошо, я хочу, чтобы вы закрыли глаза. Держите их закрытыми, я сейчас же отведу вас в то место». «Хорошо, да, госпожа». Двое детей послушно закрыли глаза. Казалось, они были обеспокоены тем, что могли случайно открыть глаза, поэтому крепко зажмурились. Они выглядели так мило и так забавно. Чен Сяося попыталась не засмеяться и, После общения с Юй Тен, тихо прокричала: «Собрать, Трия, включая Чен Сяся», тут же были забраны в измерение. Чен Сяся увидела, как двое детей появились перед коттеджем, все еще держа бутылки с водой в руках и зажмурившись. Чен Сяся не могла не рассмеяться. «Хорошо, теперь вы можете открыть глаза». Услышав ее команду, Цин Чжу и Лу Чжу медленно открыли глаза. Увидев, что пейзаж полностью отличался от того, где они были раньше, их маленькие лица не могли не удивиться. Глава 172. Лу Чжу открыла глаза и после небольшой паузы тут же спросила: «Госпожа, это место великолепно. Оно принадлежит вам?» «Верно, это мое место. Вам оно нравится?» Чен Сяся не заметила негативного влияния на детей и почувствовала облегчение. Маленькая Юй Тен, сидевшая на кристальном дереве, подлетела к ним. Глядя на двух новых посетителей, она сказала: «Добро пожаловать в измерение юной госпожи. Как ощущения? Меня зовут маленькая Юй Тен. Я управляю этим измерением. Кроме юной госпожи, я принимаю все решения в этом измерении. Ты такая маленькая. Почему ты умеешь летать?» Двое детей посмотрели на летающую маленькую Юй Тен, высказывая то, что у них было на уме. «Хе-хе, я еще не совсем выросла, так что пока я такая». Маленькая Юй Тен улыбчиво ответила: «И, я не такая же, как вы, поэтому и могу летать, а вы нет. Юй Тен, иди и покажи им все. Пока будешь показывать, дай им представление об этом месте и дай знать, на что им нужно обращать внимание». «Да, юная госпожа». Передав людей маленькой Юй Тен, Чен Сяся вошла в маленький домик. Она не спешила обратно. Скорее, она хотела увидеть, как люди, собранные в измерение, трансформируются. Если бы они могли жить внутри измерения, это также было бы хорошо. Если столкнется с какими-либо чрезвычайными ситуациями в будущем, она сможет спасти людей, поместив их в измерение. Войдя в коттедж, Чен Сяся осмотрела маленький коттедж с одной гостиной и одной спальней. Конечно, в нем было все, что было нужно, но он был слишком мал, чтобы вместить слишком много людей. Дом. Чен Сяся, казалось, подумала о чем-то. Она сразу же подошла к стене и открыла экран управления. Она едва касалась его с тех пор, как маленькая Юй Тен взяла на себя управление измерением. Отрыв рынок, она полазила по декорациям. Весь экран был заполнен картинками вилл всех видов. Все можно было купить за внутриигровую валюту. Чен Сяся решила поменять этот однокомнатный коттедж. «Сельская местность, забудь, мы все еще строим наш новый дом. Нет смысла строить здесь еще один. Пригородная гостиница? Точно нет, зачем превращать дом в гостиницу? Я хочу уютную виллу, и чтобы в ней было комфортно жить. Пейзаж снежной горы, холостяцкая вечеринка, тайный сад, пруд с лотосами. Почему они все такие маленькие? Нет, это не подойдет. В будущем здесь будет жить много людей. У меня должна быть гигантская вилла. Белоснежка, это неплохо. Любовь в июле, 2 этажа, это также неплохо. Чернильный живописный Цзяннань, 3 этажа». Глядя на эти две виллы, Чен Сяся разрывалась. Должна ли она была выбрать Белоснежку, название которой ей так понравилось, или чернильный живописный Цзяннань, более практичный? Через несколько мгновений Чен Сяся наконец выбрала Белоснежку. В конце концов, она была достаточно большой на данный момент. Она двухэтажная, что было достаточно просторно, даже если родители переедут. А для остального у нее еще будет время в будущем. Она в любой момент могла купить другую, если будет нужно, а эту могла использовать сейчас. Как только приняла решение, она сразу же сделала покупку. К счастью, она накопила 1 000 000 внутриигровой валюты. Вилла за 240 000 была лишь каплей в море. Глава 173. После покупки она нажала на декорацию и превратила крошечный коттедж в белую виллу. Сразу после того, как закончила кликать, вид перед ней изменился, внутренняя часть дома полностью изменилась. Мало того, что гостиная расширилась, даже мебель была обновлена по сравнению с тем, что бы было раньше. Чен Сяся осмотрела комнату и не смогла удержаться от улыбки. «Вы определенно получите то, за что заплатили. Теперь это наконец-то похоже на дом». Пока говорила, она начала осматривать новый дом. Помимо гостиной, на первом этаже были спальни, кухня и ванная комната. Она была примерно 180 квадратных метров. Закончив осматривать первый этаж, она пошла на второй. Второй был немного меньше первого, так как в нем было 2 небольших патио. На самом деле там было 6 комнат. Этого было более, чем достаточно, чтобы вместить всю семью Чен, не говоря уже о том, что некоторые из слуг могли остаться на первом этаже. Чен Сяся была вполне довольна увиденным. Она выбрала одну комнату как свою. Вилла с самого начала была совсем необходимым, поэтому больше не нужно было ничего покупать. Маленькая Юйтен вместе с Цинчжу и Лучжу вошла в виллу, когда она вернулась на первый этаж. «Юная госпожа, вы выбрали такой красивый дом», — счастливо проговорила Юйтен. «Я рада, что тебе понравилось», — улыбнулась Чен Сяся и сказала двум удивленным и любопытным детям. «Это то место, где мы остановимся на некоторое время. На первом этаже есть 4 комнаты, вы можете выбрать себе по одной. Что касается второго этажа, не ходите туда без необходимости. Пусть только Лучжу поднимается туда убираться каждый день». «Да, госпожа, я понимаю, госпожа». Те же ответы, что и раньше, но Чен Сяся заметила изменения в них. Они были далеки от запугивания и тревоги, какими были ранее. Теперь они выглядели нормально. Помимо любопытства к дому, были также страсть и близость. Чен Сяся уже видела подобные взгляды у своих духовных зверей. Так что теперь можно было сделать вывод, что измерение действительно могло менять разум человека. Маленькая Юйтен, казалось, заметила ее мысли. Она улыбнулась Чен Сяся и сказала: «Юная госпожа, не беспокойтесь, с этих пор Цинчжу и Лучжу будут очень преданы вам». «Хорошо». Чен Сяся наконец почувствовала облегчение. Самая важная проблема была решена. С этих пор, если захочет, сможет прямо собрать их в измерение. В этот момент глаза Чен Сяся засияли. Это действительно было божьим даром. Никто не мог избежать промывания мозгов. Любой, вошедший сюда, превратится в ее человека. «Юйтен, отныне ты будешь учить Цинчжу и Лучжу совершенствованию». Теперь, когда они были ее людьми, естественно, они должны были практиковать совершенствование. Она будет нуждаться в них рядом с ней во внешнем мире. «Положитесь на меня», — сразу же пообещала маленькая Юйтен. Когда Цинчжу и Лучжу услышали это, они тут же встали на колени перед Чен Сяся со счастьем на своих лицах, говоря: «Спасибо за вашу доброту, госпожа». Хотя эти двое родились в бедных семьях, в конце концов, они выросли в этом мире. Они знали, кем были совершенствующиеся. У них никогда не было возможности начать совершенствоваться, это даже никогда не было вариантом. Теперь, когда у них появилась такая возможность, они поняли, что это действительно было благословением. «Хорошо, встаньте. Просто будьте уверены, что работаете усердно». «Да, госпожа». Они встали, и Чен Сяся сказала Лучжу: «Пойдем со мной, я научу тебя готовить на кухне. Ты будешь нести ответственность за приготовление наших блюд в будущем, когда мы будем здесь». «Да, госпожа, Лучжу умеет готовить». Глава 174. «Мне придется научить тебя, как пользоваться техникой, которая совершенно отличается от того, что ты видела ранее. Ты не будешь знать, как ее использовать, если я тебя не научу». «Да, Лучжу поняла». Вся техника, предоставленная виллой, была современной, люди прошлого не знали, как ею управлять. У Чен Сяся не было иного выбора, кроме как держать ее за руку и учить всему с нуля, иначе она была бы единственной, кто смог бы готовить. Проведя день в измерении, Чен Сяся поняла, что они вполне способны позаботиться о себе, и ей больше не нужно ни о чем беспокоиться. Сказав сосредоточиться на совершенствовании, она покинула измерение. Покинув измерение, Чен Сяся заметила, что была уже не там, где была ранее. Маленькая Юйтен перенесла измерение куда-то еще, но она все еще была в горах. Она не собиралась так сразу возвращаться домой, поэтому была не слишком обеспокоена тем, где она сейчас находилась. Она подумала, что просто продолжит идти в одном направлении и спросит о своем местонахождении, когда столкнется с кем-нибудь. Используя движение, которым ее научила маленькая Юйтен, Чен Сяся могла молниеносно пересекать лес даже при низком совершенствовании. Ее скорость могла посоперничать со скоростью боевого духа 4 или боевого короля 5. Это было в середине гор с зелеными деревьями, крутыми скалами и кривыми тропинками, ведущими к вершине, словно дракон, обвивший гору. В начале пути была долина, которая обозначала единственный вход в эту гору. Чен Сяся посмотрела вдаль, ощущая, что в этом месте было что-то странное. Но, прислушавшись некоторое время, она, казалось, смогла услышать несколько человеческих шумов над собой. Там кто-то жил. Поскольку вокруг было много людей, она решила найти их и узнать, где она. Она направилась прямо вверх, и через некоторое время наконец достигла пика. Конечно же, там был большой храм. Чен Сяося почувствовала недоверие от того, что в этом странном месте был храм. Она не видела никого из монахов в округе, только две плотно запертые двери с облупившимися красками. Она могла услышать голоса, идущие изнутри, и даже, что еще более удивительно, голос женщины. Горы, старый храм, женский голос. Эти три вместе взятые вещи были явными признаками того, что происходило что-то странное. Но она уже была здесь. Чен Сяося не собиралась тут же оборачиваться и уходить. С таким же успехом она могла узнать, что происходило. Она ловко прыгнула на стену. Осмотревшись, она сначала никого вокруг не увидела. Главный зал был очень тихим. Позади был ряд комнат. Скорее всего, ранее там спали монахи. Подумав немного, Чен Сяося тихо прыгнула вниз. Как только прошла через главный зал и собралась направиться к комнатам позади, сзади раздался громкий голос. «Кто ты?» Она остановилась и обернулась, чтобы посмотреть на говорящего. Она увидела высокого мужчину со шрамом от ножа на лице, злобно уставившегося на нее. Прежде чем она смогла ответить, он снова прокричал на нее. «Соплячка, ты желаешь смерти, раз уж пришла сюда, ах!» Чен Сяося была ошеломлена, что происходит. Человек, кажется, не заметил, что она была в шоке, продолжая злобно кричать на нее. «Убирайся отсюда раньше, чем тебя затащат на кухню и превратят в начинку для булочек». «Начинку? Булочек? Что это за место?» Чен Сяося быстро поняла, что это небезопасное место. Возможно, она случайно наткнулась на воровское логово. «Тебе бы лучше поторопиться и уйти, или я сам потащу тебя на кухню». Хотя его слова были угрожающими, Чен Сяося почувствовала в его тоне дружелюбие. «Этот человек, большеголовый Чи, на что ты кричишь?» Раздался извращенный голос, за которым последовал тощий обезьяноподобный мужчина. Что более важно, у этого человека была очень выделяющаяся характеристика – его усы. Глава 175. Усатый парень увидел Чен Сяося, и его глаза расширились. Он удивленно спросил: «Откуда она? А, что ты имеешь в виду? Разве она не из одной из тех комнат впереди?» Большеголовый Чи был ошеломлен. Он странно посмотрел на Чен Сяося. Усатый мужчина покачал головой и сказал: «Нет, мы видели всех девушек из комнат впереди. Кроме того, ни одна из них даже не близка к качеству этой». «Тогда она...» Усатый проигнорировал большеголового Чи, покосился на Чен Сяося и спросил: «Эй, девчушка, не говори своему господину водяному Гулю, что ты случайно попала сюда. Это не то место, которое посетит даже призрак, так что даже не пытайся лгать, иначе с тобой произойдет нечто плохое». «Водяной Гуль, это его имя?» Чен Сяося была слегка удивлена, это было вполне совместимо с его внешностью. Она посмотрела прямо на него и спросила: «Неважно, откуда я, что более важно, что это за место?» «О, ты не знаешь?» Глядя на бесстрашную Чен Сяося, глаза водяного Гуля повернулись в их глазницах, словно он задавался вопросом, не тянет ли она время. Большеголовый Чи посмотрел на Чен Сяося, и в его глазах мелькнуло сочувствие. Он сказал: «Хорошо, малышка, раз уж ты уже здесь, ты не уйдешь. С этого момента ты останешься здесь, водяной гуль, я запру ее в одной из комнат». «Погоди, погоди». Похоже, водяной гуль не хотел, чтобы Чен Сяося сразу же забрали. С извращенной улыбкой на лице он сказал: «Кекике, эта маленькая девочка выглядит такой молодой и невинной. Позволь-ка мне отвести ее к боссу». Это. Большеголовый Чи приостановился на мгновение, а затем сказал: «Разве босс сейчас не отдыхает? Мы можем подождать, пока он не встанет, прежде чем привести ее к нему». «Кекике, большеголовый Чи, ты что, ничего не знаешь? Это лучшее время, чтобы отвести ее». Водный гуль разочек обошел Чен Сяося, выпрямил спину и громко сказал: «Соплячка, следуй за своим господином водным гулем. Даже не думай убегать, иначе я сломаю тебе ноги». «Конечно, я никуда не пойду. Я пойду с тобой, чтобы встретиться с боссом», — кивнула Чен Сяося. Если бы до сих пор не поняла, что это за место, она действительно была бы идиоткой. Если бы это был кто-то другой, они могли бы и не понять этого по словам водного гуля. Но Чен Сяося, выросшая в 21 веке и просмотревшая многие телешоу, как она могла не понять? Это определенно было воровское логово. «Ты, слыша, что она так рьяно собиралась встретиться с боссом?» Глаза большеголового Чи расширились, словно бы говоря: «Как ты можешь быть такой тупой?» Водяной гуль, с другой стороны, отмахнулся от большеголового Чи. «Иди, иди, иди, это тебя не касается. Иди скажи детям, чтобы они были внимательнее и не доставляли хлопот. В последнее время у босса нет хорошего настроения». После этого он повернулся и улыбнулся Чен Сяся, показывая полный рот золотых зубов. «Соплячка, иди со мной, показывай путь». «Хе-хе, какая покорная соплячка», — сказал водяной гуль, довольный ответом. Затем но повернулся, начиная вести ее. Чен Сяся маленькими шажками последовала за ним, когда в ее ушах раздался голос маленькой Юйтен. «Юная госпожа, у них 4 запертых женщин, все они подверглись жестокому обращению и находятся в довольно плохом состоянии. Кроме них в задних комнатах около 30 или около того человек различных возрастов. Они все выглядят жестоко и, вероятно, убили немало людей в прошлом. А как же так называемый босс? Босс, главный монах, прямо сейчас он спит с женщиной в своей спальне, которая является одной из комнат в передней части. Как я и думала». Глава 176. Все было так, как она и предполагала, но теперь это было подтверждено Юйтен. Поскольку уже наткнулась на это место, она вполне могла бы позаботиться об этом, чтобы они больше не смогли причинить вреда невинным. «Хаэм, большеголовый Чи, почему ты следуешь за нами?» — остановился и спросил водяной гуль, обнаружив, что большеголовый Чи не ушел, а следил за ними. Большеголовый Чи успокаивающе улыбнулся ему и сказал: «Водяной гуль, в конце концов, я первым наткнулся на эту девчушку, верно? Если бы не я, она бы уже давно сбежала, верно? Хаэм, думаю, ты хочешь получить награду. Хорошо, в этом есть смысл, но не переходи черту». Водяной гуль понял, что не сможет избавиться от большеголового Чи, поэтому вместо этого предупредил не пытаться забирать всю награду себе. Большеголовый Чи кивнул с улыбкой, соглашаясь на его слова. Наблюдая за взаимодействием двух приспешников, Чен Сяся посчитала их забавными. Неумышленно она встретилась взглядом с большеголовым Чи, замечая сложный взгляд в его глазах. Чен Сяся приподняла брови. Большеголовый Чи, должно быть тем, кем он не казался. Под настойчивыми призывами водяного гуля Трия прибыла во двор. Когда подходили ко входу, они услышали смех как мужчины, так и женщины. Было очевидно, что те, кто находились внутри, наслаждались алкоголем и другими удовольствиями. «Проваливайте, почему вы прерываете меня?» Как только остановились, изнутри донесся голос, наполненный Ци. Лишь по одному голосу Чен Сяся смогла сказать, что этот босс был по крайней мере боевым духом. 4. «Босс, это водяной гуль и большеголовый Чи», — громко ответил водяной гуль. Шумы внутри остановились. Это было незадолго до того, как дверь комнаты открылась, и из нее вышел крепкий и коренастый старший монах. Он выглядел примерно на 40 или около того. Его глаза были остры, как у орла. Как только заметил Чен Сяся, стоящую между ними, он удивленно спросил: «Где вы, ребята, нашли ее?» «Так ты босс, цветочный монах?» Старший монах был еще более удивлен. Указывая на себя, он спросил: «Маленькая девочка, ты знаешь меня? Разве ты не цветочный монах? Откуда ты знаешь, что меня зовут цветочный монах?» «Потому что ты всегда есть в телешоу». Чен Сяся наконец решила поверить телесериалам.